заражаясь ее тревогой и забывая обо всем остальном, Брюханов поспешно захлопнул окно. Аленка благодарно кивнула, одобрительно улыбнулась его поспешности, и опять все ее внимание сосредоточилось на ребенке. Теперь, когда ее долг был выполнен, к ней начинало возвращаться ощущение власти над Брюхановым, как и в первые месяцы замужества. Он, как мальчишка, еще долго робел перед нею, когда она кормила, пеленала или купала Ксению, и готов был лететь хоть на край света по первому ее слову и движению. Глава 8. Время шло быстро. Не успела Тимофеевна поахать и навосторгаться крепкой горластой девочкой. Вначале Аленка ревниво не подпускала Тимофеевну к дочери, не давая баловать, справедливо считая, что ребенок должен прежде всего узнать руки матери. Промелькнуло несколько месяцев. Ребенок рос здоровым. Ксения хорошо набирала в весе, ела и гуляла по часам. В остальное время спала или осматривала свои кулачки с видом величайшей сосредоточенности и серьезности. И Тимофеевна, наконец, смирилась со своей второстепенной ролью при ребенке, сохранив за собой всю полноту власти в доме. Не успел и сам Брюханов привыкнуть к своему разросшемуся семейству с центром, сосредоточенным в маленьком требовательном существе, которому не было никакого дела до заботы и суеты взрослых, как это самое крошечное существо с мрачноватыми отцовскими глазами потихоньку стало сидеть, обложенное подушками. Затем, как-то схватившись за спинку кроватки, Ксения встала, вызвав всеобщее изумление и восторг. Все покатилось дальше привычным порядком. В год Ксения уже шлепала по квартире, у нее появилась любовь к темным углам. И Тимофеевна с ворчанием извлекала ее то из-под стола в комнате у Николая, то из кладовой, где хранилось всяческое старье, прочно оседавшее там неизвестно по каким законам. А как-то Тимофеевна и вовсе перепугалась. Шаг за шагом, обыскав всю квартиру из 6 комнат, с большим коридором, кабинет самого Брюханова, где на столе торчали телефоны. Кстати, их Тимофеевна не любила почему-то больше всего. Никогда к ним не подходила и звала их Татарчуками. А когда они начинали трезвонить, она непримиримо отворачивалась и спешила куда-нибудь в противоположную сторону. «Ишь, родимец вас разбирает», — мстительно говорила она при этом. «Нечто напасешься на вас времени, потерпите». Но так и не натолкнувшись нигде на Ксению, Тимофеевна от неожиданности даже прикусила палец. Это было невероятно. Девка исчезла, как и не было ее. Отдышавшись и сама себя подбадривая, Тимофеевна осмотрела все окна, наружные двери. Они, как и положено, были закрыты. Вот тогда Тимофеевна и вспомнила о телефонах. Уходя на работу, Аленка всякий раз наказывала ей звонить, если что случится, и оставляла крупно написанный на листе номер телефона, куда нужно было звонить. Охая, хватаясь за сердце, Тимофеевна трижды перекрестилась сама, обмахнула на всякий случай крестом и телефоны, окончательно сделав обреченное лицо, она сняла трубку, выпростав ухо из-под платка, осторожно послушала. «Господи помилуй», — сказала она потерянно, не решаясь на большее и роняя трубку на место. «Как же так?» Она опять пошла из комнаты в комнату с тщательным обыском, не пропуская ни одной щели, и через полчаса обессиленно опустилась на кухне на табурет. Посидела несколько минут, тяжело поднялась, и, шлепнувшись на колени, заглянула под посудный шкаф, почему-то привлекший в последнюю минуту ее внимание.